Нью-Йорк. Нью-Йорк, какая утро нежность. Нью-Йорк, какая утро нежность. Бульваров, авеню безбрежность, фонтанов звонкая капель и соловья с просонья трель. Здесь по деревьям белки скачут, утята на прудах судачут, и с океана свежий бриз росу роняет на карниз. Причудливость любых фантазий, религии, рой, многообразий. Нью-Джерси это или Бродвей, ты здесь не негр и не еврей. Ты не мулат, не мексиканец, ты просто здесь американец. Не выделяется никто в челме, кроссовках или манто. Здесь все громадно, все размах. Бескрайность побеждает страх и притупляет боль и чувства непревзойденностью искусства. Искусство жить, творить, блистать. Искусство под знамена встать. Капитализма и прогресса. Предпринимательского стресса. Лифты снуют по небоскребам. Портье склоняются к особам, скрываясь в зеркалах дверей под глянцем собственных ливрей. Звучит признательность в приветах. А чаевые не конфеты и нежелание урвать. Ведь с них нельзя налоги брать. Но старый теоретик Маркс мечтал об обществе для масс и поголовно общем счастье. Ну, скажем, с самого зачатия. Он думал, знал и предрекал, когда с кухаркой сладко спал. Не по законам Равиата, а роли пролетариата. Известно, что труд стоит денег. Неважно, центов или копеек. А Маркс, возможно, смел шутить, желая деньги отменить. И все свалить на богатеев, экспроприаторов, злодеев. Рожден ты, скажем, от доярки, тебе готово место в банке. Гуляй, мочись, мочи других, но не подумай, что Маркс псих. Зятья и дочки уверяли, за ним не знали аномалий. Но если ты хозяин лавки, всю жизнь протопал у прилавка, сырый, кромсая с колбасой, обильно смоченных слезой, слезой трудов, обид, лишений, клиентов грубых поношений, и для семьи на склоне лет сливной обстроил туалет, сугубо личный, из беды, не предвкушая о беде. Согласно Маркса толкований, не дремлет ушлый пролетарий. Мечты слезами не унять. Тебя придется уплотнять. И унитаз твой персональный вдруг превратился в коммунальный. В беде засолятся огурцы. Трудмассам не нужны дворцы. А зеркал бронзовые рамы заменит манифест с программой. С кем жить, с врачом или белошвейкой? Решает только партячейка. Откуда роль таких идей? Где почерпнул их чародей? То ли в древних пантеонах Рима, или у стены Иерусалима? Внимал ли вершам Ватикана, или премудростям Корана? В читальнях Бонна и Берлина при свете лампы с керосином ночь напролет под шум дождя склонялась голова вождя всемирного пролетариата с лицом простого адвоката. К работам энциклопедистов, историков, экономистов и с терпеливостью Христовой он перекраивал основы мировоззрения людей. Отшельник мудрый или злодей? В материю, лишаясь страха, поверил он от Фейербаха. Событий ход ввести в закон был мудрый Гегель привлечен. А дети Маркса все девчонки, и не хватает на пеленки. Друг Энгельс часто выручал и кредиторов ублажал. Плывут над континентом стоны, свои внедряет Маркс законы. И от предчувствия баталий вставные зубы скрежетали. Отжил капитализм свой век, на баррикады человек! Тряс бородою в пене бредней. О стадии его последней писал с усердием капитал. Прудона раскритиковал, ценил парижских коммунаров для разжигания пожаров. А где-то там, в России дальней, другой и тоже гениальный, продолжил путь борьбы, свободы, и, несмотря на все невзгоды, аресты, ссылки и гонения поставлен не был на колени. В петле он брата потерял и отомстить всем возмечтал. И в этой мести, лютой, страстной, сплотил авантюристов в касту. Купе вагона, броневик, а в остальном солдатский штык, добив закона и культуру, заложит камни диктатуры. И пролетарский произвол забьет России в душу кол. Пойдут этапы до Сибири. И даже в собственной квартире, забыв про качку, броневик, теряющий свой стыд старик, листы расстрелянных сверяя, от злых болезней иссыхая, толкал Инессу на аборт. Надежде не давал развод. Россию зная понаслышке, он экономику по книжке стратега Маркса изучал, статистику подтасовал, лукаво над пером сопел и получил то, что хотел. Вместо убогих деклараций, взрыв авантюрных ситуаций, засучим рукава, за дело. 7 десятилетий пролетело, себя объели до костей, стыдимся собственных детей. Пред заграницей шапку ломим и ничего не производим. Казна пуста, огромный долг, отдали души под залог. За годы долгие страдания никто не ищет оправданий. Никто прощения не просил. Быть может, не осталось сил? Приходится не спать. Сквозь дрему ждать понятых и управдома, и типов в кожаном пальто. На суд из них явился кто? Пустые скамейки подсудимых. И стерлись образы любимых, забитых, загнанных в стада. И не вернуть их никогда. А извинения и награды? Им больше ничего не надо. Им ничего. А нам так мало. И я смотрю на мир устало. И лифт взлетает в небоскреб, как гвоздь железный входит в гроб. Похоронить воспоминания, сомнения, муки и страдания, и тень свою в остатках света увидеть в зеркале паркета. И как я рад, что где-то рядом, необозримою громадой, передо мною за окном Нью-Йорк прощается за сном. Машины чистят мостовые, на перекрестках постовые, вмиг зажигают светофор, путь открывая на простор. Бомжи шевелятся в коробках, утята входят в воду робко, фонтанов свежая капель по веткам прыгает, как шмель. И, несмотря на вой пророков, не сбылся ни один из сроков. Капитализм еще сильней в последней стадии своей. И этой стадии последний довольный бомж ночлег в соседний подъезд, проворно поменяв. Портье, галантно мзду приняв, врач, ухмыляясь гонорару, швея, костюм прогладив паром, а бокалейщик, как везде, жене своей купил биде. 2011 год.